Том 5. Глава 1. Проклятые земли. Примерно 100 километров от восточного берега вглубь. Бывший город Матага. Перемешан с неизвестными руинами других миров. Идальго Хосе Сервантес был хорошим бойцом и преданным воином своего короля и святой церкви. Единственной истинной церкви в этом мире. Во имя Господа и короля он был готов убивать и был готов умереть. Первое он делал прямо сейчас, но был готов и ко второму, в любой момент. Тем более он видел, как сражаются инквизиторы. Святым братьям было трудно. Их светлая магия отлично работала против нежити и темных сил. Но сейчас, казалось, против них ополчилось что-то непонятное. Как будто сами проклятые земли восстали против людей, что пришли за чем-то ценным для них самих. И это что-то земли не собирались им отдавать. Насколько Хосе понял из скупого объяснения брата Уго, нужное им место располагалось в глубине перемешанных руин бывшего города Матаги с непонятными руинами неизвестного происхождения. Прямых путей туда не было. Древние камни были оплетены буйной растительностью, а еще оттуда исходило ощущение большой опасности. Интуиция много раз спасала Хосе от смерти, и сейчас она буквально кричала, что идти вперед не стоит. Но у него был долг, и они пошли туда. Причем проклятые, похоже, также не горели желанием идти вперед, но инквизиторы каким-то образом их уговорили. И стоило им немного углубиться внутрь развалин, как началось. Идальго Хосе Сервантес был опытным бойцом и одним из лучших подданных короля в части изучения проклятых земель. Но некоторых тварей, что сейчас нападали на них, он никогда в жизни не видел. Огромный червь, что сожрал брата Уго, не поддавался ни молниям, ни огню. Он просто ушел под землю, утаскивая за собой все еще дергающееся тело инквизитора, несмотря на море заклинаний, что посыпались на него. Паники не было. Все бойцы знали, на что они шли. Брата Педро взяли в тесное кольцо, несмотря на его протесты. Хосе понимал, если они потеряют и второго инквизитора, вся экспедиция станет бесполезной, ведь он останется единственным носителем информации о цели похода. Твари наваливались со всех сторон. Благо большинство все-таки было знакомо закаленным иллирийским бойцам. Их встречали нужным заклинанием или старым добрым закаленным железом, или полновесным свинцом. Отряд держался, но терял людей со страшной скоростью, а их продвижение вглубь практически приостановилось. При этом поток тварей не иссякал. Интересно было наблюдать за проклятыми. Нескладный паук и уродливый карлик показали себя отличными бойцами, несмотря на их уродливую внешность. А проводник Великой Матери Мамука вообще творил чудеса, орудуя копьем с невиданной скоростью и мощью. Вот только юркого трехногого карлика в конце концов сожрал медвепут, а паука облепили шершни, вогнав в него такую порцию яда, что даже видоизмененный и закаленный проклятый не выдержал. Когда Мамука потерял своего питомца, он повернул лицо и что-то громко крикнул. «Отступаем!» — хрипло проговорил брат Педро, скрежеща зубами от бессилия. «Но!» — начал Хосе. «Отступаем! Это приказ!» — жестко повторил брат Педро. Хосе скомандовал отход, и тут случилось чудо. Как только его отряд начал удаляться от центра города, напор твари внезапно ослабел, а потом и вовсе иссяк. За пределы руин они выходили уже не сражаясь. Вот только на ногах осталось 32 бойца, причем половина из них была ранена, и не факт, что все они смогут продолжить поход. Но король и церковь ждали от них результата, а это значит, что они будут штурмовать руины снова и снова, пока не выполнят задание или не умрут во имя короля и Господа. Когда я пришел в сознание, мне даже глаз открывать не пришлось, чтобы понять, что я связан по рукам и ногам. Причем довольно изощренным способом. Интересно, сколько времени я пробыл в отключке, подумал я, после чего сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Так, тело все отравлено, но это не критично. Я сконцентрировался и, как только использовал магический взор, дабы убедиться в этом, не сразу поверил в увиденное. «Может, у меня галлюцинации из-за яда?» — подумалось мне в первую очередь. Пришлось снова перейти на обычное зрение, а затем вновь на магическое. И ничего не изменилось. «Дела», — произнес я про себя, глядя на магическое ядро, которое не только увеличилось в размерах за счет того, что впитало в себя отраву, кое было напичкано тело, но и претерпела некоторые изменения, как, впрочем, и паутина энергетических каналов. Все изменилось. Не кардинально, но отличия были заметны. И в первую очередь это касалось моей маны. «Что со мной произошло?» — подумал я, когда заметил вкрапление чужеродной магической энергии в своей системе. Причем это был не яд, ибо ядро никак не реагировало на нее, считая ее уже своей. А она была не моей. Это была магия проклятых земель. Темная магия. И не сказать, что мне понравилось осознание того, что теперь эта энергия стала частью меня. Я открыл глаза. Мои ощущения меня не подвели. Помимо того, что я был связан по рукам и ногам, я еще и подвешен был вниз головой. Будучи Василиском, такое со мной случалось постоянно, поэтому мне было не привыкать. Плюс к мозгу прилила кровь, и соображал я немного быстрее, чем раньше. А что до того, что мышцы давно затекли, так это ерунда. Если выживу и дойду до четвертой ступени своего комплекса физических тренировок, тогда это вообще перестанет быть для меня проблемой. Я покрутил головой по сторонам. Ага, я еще и в клетке. Понял я и задумался. Почему они меня не убили? Потому что говорю на их языке? Скорее всего, ибо других предпосылок для этого я не видел. Хотя я не умер от яда той твари, что меня схватила. А так как эти ребята идут по пути насыщения своего организма ядами и болезнями, если верить словам Дебуа, то для них это, вероятно, что-то дозначило. Возможно. Но, возможно, они просто решили сохранить мое тело, чтобы съесть меня свежим. Интересно, а они едят людей? Раньше же они и сами ими были, пока магия проклятых земель не изменила их. Обо всем этом я думал, пока к моей клетке, а вернее дыбе, к которой был я привязан вверх ногами, сооруженной вокруг нее клетью, около метра радиусом, не подошли. Высокий человек, если, конечно, иного вообще можно было назвать человеком, был около 2,5 метра ростом, возможно, чуть больше. Его темно-зеленую кожу покрывали многочисленные наросты, вроде волдырей и струпьев, из которых сочилась тягучая желтая, а в некоторых местах и оранжевая масса с резким кисловатым запахом. Я уже видел раньше иных племени детей угла, поэтому меня ничего не смутило. Других же, я думаю, подобное зрелище могло не только испугать, но и повергнуть в шок. «Жив?» — спросил иной с интересом, рассматривая меня. «Как видишь?» — спокойно ответил я. «Наши глаза были примерно на одном уровне, так как я был привязан к дыбе довольно высоко от земли». «Где мои фанги?» — прямо спросил я. «Живы», — спокойно ответил мой собеседник. Я облегченно выдохнул. «Откуда у тебя корона хозяина мертвого города?» — спросил меня иной. «Значит, они ее с собой забрали». «Развяжите меня, тогда скажу», — ответил я, продолжая смотреть жителю проклятых земель в глаза. Мой собеседник усмехнулся, и я увидел его черные гнилые зубы, ощутив при этом смрадное дыхание. Мой желудок выдержал, но будь на моем месте кто-то другой. В общем, я бы ему не позавидовал. «Это не мне решать», — спокойно ответил иной. «А кому?» — спросил я. «Вождю», — ответил неизвестный. И только сейчас до меня дошло, что это был именно тот иной, которого я ранил шпагой. «Значит, мои яды не подействовали? Но как? Я же прилично напитал оружие своей ядовитой маной. Хотя чему я удивляюсь? Если эти существа, по сути, гниют на ходу. «А могу я с ним поговорить?» — поинтересовался я. «Можешь», — послышался другой голос, и передо мной предстал другой, иной, с которым мне тоже довелось повстречаться. Именно ему удалось каким-то образом скрутить меня при помощи незнакомой мне магии. Хотя, скорее всего, это и вовсе было какое-то растение, которое, видимо, подчинялось этому жителю проклятых земель. Возможно, передо мной как раз и был один из тех друидов, о которых я слышал от своих друзей. «Я бы поприветствовал вас, как полагается, вождь, но не могу», — произнес я, глядя на иного, тело которого было украшено какими-то непонятными рисунками. Помимо этого, в отличие от набедренной повязки, являвшейся практически единственным атрибутом одежды на ином, которого я проткнул шпагой, на вожде было очень много украшений, сделанных из кожи, клыков, когтей и черепов зверей. И, скорее всего, все это несло какой-то сакральный смысл. Тем временем иной усмехнулся. «Как там это правильно называется? Этикет?» — спросил он. «Ого, они и такие слова знают. Возможно, дела мои не так уж и плохи». «Может, вы меня развяжете? Я представлюсь, как полагается?» — поинтересовался я. Вождь смерил меня насмешливым взглядом, а затем кивнул другому иному. Тот вынул из-за пояса нож и начал резать веревку, к которой я был привязан к дыбе. «Так, а теперь нужно выбрать подходящий момент. Я максимально сконцентрировался, и когда мое тело было освобождено от пут, влил в него немного магии и во время падения сгруппировался. Ловко извернулся в воздухе, чтобы не упасть перед вождем иных на землю, словно мешок с пшеном, а приземлиться на ноги. «Барон Люк Кастельмар», — представился я, вежливо склонив голову. Затекшие ноги едва меня слушались, но я не мог позволить себе упасть на колени перед этим, кем бы там он ни был. Это было ниже моего достоинства и достоинства благородного, кем я и являлся. «Геллуворд», — представился вождь иных в ответ, после чего мы несколько секунд просто стояли и изучали друг друга глазами. Являясь пленным, я решил, что будет слишком нагло нарушить тишину первым. Поэтому я ждал, когда со мной заговорит предводитель племени Детей Угла. И он заговорил. «Твои люди убили одного из наших», — произнес он. И его глаза изумрудного цвета, казалось, прожгут сейчас во мне дыру. Если бы они не выглядели настолько болезненными у самого вождя и у другого иного, то можно было бы сказать, что они красивые. Все портили красные и желтые подтеки по всей склере, а также лопнувшие капилляры, которые, видимо, не особо мешали этим существам видеть. «А у нас был выбор?» — прямо спросил я. «Разве ваши люди не двигались в нашу сторону?» — спросил я вождя. «Да, мы бы перебили вас всех», — спокойно ответил он. «И вы сделали это?» — спросил я и приготовился к худшему. «Нет, мы получили добычу получше, чем пару десятков черепов жителей континента», — усмехнулся он, поглядывая на меня. «Вы про меня?» — уточнил я. «Разумеется», — улыбнулся иной. «А вот это плохо», — оценил перспективы я. «И что же во мне такого ценного?» — задал я прямой вопрос. «А это нам только предстоит узнать», — снова усмехнулся мой собеседник. «Откуда ты знаешь наш язык?» — задал он довольно логичный вопрос. «Учил», — соврал я. Геллуворд усмехнулся. «И говоришь лучше некоторых из нас?» — спросил он, с интересом рассматривая меня. «Я всегда был прилежным учеником. А вот тут мне даже и обманывать не пришлось. В гильдии все были прилежными учениками. Ведь по-другому там было просто не выжить. Либо ты учишь и запоминаешь все, что втолковывают тебе мастера, либо смерть. Все просто». Вождь снова усмехнулся и подошел поближе. К этому моменту я уже привык к тому запаху, который исходил от прокаженных иных. Поэтому меня его действия совсем не смутили. «Ты другой», — произнес он и, немного склонившись, сделал так, чтобы его глаза оказались на одном уровне с моими. «Не думаю», — покачал я головой. Буквально в следующий миг мой живот предательски заурчал, чему я не удивился. Я понятия не имел, сколько времени провалялся в отключке, а последний раз ел еще до того, как мы попали в Черный город. Вождь посмотрел на другого иного, и тот молча кивнул. «Тебя накормят», — произнес он, продолжая изучать меня своими глазами. Спустя несколько секунд он и вовсе использовал магию. Я перешел на магический взор и увидел, как от него ко мне потянулись тонкие нити магической энергии, которые словно щупальца начали опутывать мое тело, при этом не причинив никакого вреда. Несмотря на то, что на моем лице не отразилось ни единой эмоции от увиденного, Геллуворд спросил. «Ты чувствуешь мою магию?» Иной выпрямился. «Да», — не стал я его обманывать, так как это могло усугубить наши условно-доверительные отношения. «Да, я сейчас был пленником, но ко мне относились нормально, развязали и даже вели непринужденную беседу. Я просто не мог ответить на подобные отношения ложью, которая могла вскрыться». «Интересно», — задумчиво произнес он. «Получается, ты один из... Как у вас называются люди, которые могут использовать благодать Великой Матери?» — поинтересовался он. «Одаренные», — ответил я. «Да, слышал такое слово», — кивнул вождь. «Но ты отличаешься от них», — уверенным тоном произнес мой собеседник. «Хм, интересно. Чем же?» — спросил я. «Не знаю». Он покачал головой. «Просто отличаешься», — добавил он и повернул голову в сторону. Я проследил за его взором и увидел иного, который шел в нашу сторону с плошкой и стаканом. «Еда». Он протянул мне миску, от которой шел невероятно смрадный запах. Заглянув внутрь, я понял, что вид похлебки, или чем бы оно ни было на самом деле, еще хуже. В зеленой густой жиже плавали какие-то жирные личинки, куски чего-то непонятного и шматки мяса. Только благодаря выдержке Василиска меня не вырвало как от вида еды, так и от ее запаха. Я принял тарелку и кружку, в которой, на удивление, оказалась довольно чистая вода. Для этого места, разумеется. Оба иных с интересом уставились на меня, явно ожидая, какую реакцию вызовет плошка этого варева. «Что-то не так?» — поинтересовался вождь, заметив, что я не особо тороплюсь приступить к дегустации. «Нет», — покачала головой, и, погрузив руку в жижу, выудил из нее личинку белоснежного цвета. «Хорошо, что та хотя бы была мертвой, а вернее, будет сказать, вареной. Я ел пищу и похуже», — подумал я, и, не задумываясь, откусил половину личинки, начав жевать. «А вообще-то не так уж и плохо. На вкус немного напоминает курицу, только более мягкую и нежную. К тому же я был уверен, что это белок в чистом виде, а я как раз хотел есть. Но и не сказать, что у меня был выбор. Отказывать в гостеприимстве тем, у кого я был в плену, было как минимум невежливо. Съев вторую часть, я понял, что помимо питательных свойств в личинке, ну или в жиже от похлебки, было немного яда, с которым сразу же начало бороться мое ядовитое ядро». «И как вам наша еда?» — усмехнулся Геллу Ворд. «Вполне». Я пожал плечами и выудил из похлебки еще одну личинку. Есть непонятные куски, и мяса у меня пока не было никакого желания. «Ах-ха!» Дождь вождей угла громко рассмеялся. «Ты первый, кто решился попробовать нашу стряпню», — произнес он, и я ощутил в его словах и мимике едва уловимое уважение, которое зародилось в нем. «Странно». Я пожал плечами и съел вторую личинку. В моей тарелке оставалась еще одна, но я не спешил приступать к ней. «С моими фангами точно все в порядке?» — снова поинтересовался я состоянием Тины и Титуса. «Да, их жизни ничего не угрожает. Мы не убиваем существ земель Великой Матери просто так», — поделился он философией своего народа. «Спасибо», — поблагодарил я вождя. В разговоре возникла небольшая пауза. Во время нее я успел выпить немного воды, которая оказалась горьковатой на вкус, и осмотрелся по сторонам. Судя по всему, клетка, в которой я сидел, находилась на окраине поселения Детей Угла. Во всяком случае, ближайший, я бы назвал это шатром, находился в сотне метрах от дыбы, к которой я был привязан. «Идем». Вождь первым нарушил тишину, после чего кивнул мне в сторону деревни. Так как я был пленником, то мог только подчиняться. Но это вовсе не означало, что я и дальше собирался играть эту роль. Мой мозг заработал усиленней, стоило только ему получить подпитку в виде питательных веществ после употребления в пищу личинок. И сейчас мне оставалось лишь придумать план своего побега отсюда. За свою жизнь я бывал в местах и похуже этого, но пока еще никому долго не удавалось удерживать силы Василиска там, где ему не нравилось находиться. И я был уверен, что это место не станет исключением.